По всей вероятности, она объяснила, в чем дело. Мне хотелось бежать, но я был не в силах пошевелиться, я растерялся. Он снова подошел ко мне, верхняя губа его приподнялась, обнажив зубы. Гневно хмыкнув, он качнулся вперед и дал мне пощечину. Это был умелый хлесткий удар. Голова как будто оторвалась, а затем обваренная возвратилась на свое место. Захрипев от стыда и боли, я кинулся, не видя ничего, вперед, получил еще два удара и, нелепо размахивая руками, полетел к выходу. Стулья цеплялись за меня, острый удар в голову дал мне на один момент потерянную решимость. Сжав кулаки, я обернулся и увидел занесенную надо мной палку и искаженное преследованием лицо с черными усиками. Посыпался град ударов. Я защищался как мог, но прижатый в угол, с разбитыми руками, не мог ничего сделать. Он бил меня как хотел, мы оба молчали. Наконец, заплакав навзрыд и взвизгивая, я вырвался от него, прошел, дрожа от слабости, в переднюю, сразу же нашел шляпу и вышел, унося памятью какие-то испуганные лица, глядевшие на меня в передней. Описать всепожирающее чувство стыда, сумасшедшей ненависти и полного внутреннего разорения я бессилен. Я напоминал раздавленную колесом собаку, объеденный саранчой сад. Это было ощущение совершенной потери жизни. Тупое, безразличное всхлипывание, смесь мрака и подлости. Выйдя на улицу, я закружился, не помня, куда идти. Я принимал одно за другим сотни отчаянных решений, и такова была сила моего озлобления, что представление о способе мести давало мне некоторое насыщение. Я быстро свернул в боковые улицы, прикрывая руками пылающее лицо. Прежде всего следовало купить револьвер, вернуться и убить. Остановившись на этом, последовательно дойдя воображением до каторги и виселицы, я несколько охладел к убийству и вспомнил о дуэли. В глазах моих она равнялась проявлению бессмысленного атавизма, варварству. Ничто не могло изгладить побоев. «Хорошо, я убью его». Но, умирая, он посмотрит на меня с торжеством. «Я бил тебя», — скажут его потухающие глаза, — «это не годилось». Благополучно выскочив из-под трамвайного вагона, едва не перерезавшего меня пополам, я быстро составил план западни для женщины, которую только что насильно поцеловал, и решил отомстить ей. Это было бы для него больнее. «Как?» То, что мне представилось в ответ на этот вопрос, достаточно мрачно. Быстрая ходьба вернула мне то ненормальное состояние унылого равновесия, которое называют висельным. Я осмотрел руки, они были покрыты ноющими ссадинами и опухолями. К глазу было больно притронуться, спина не болела, но по ней разливалась особенно неприятная теплота. Проходя мимо какого-то универсального магазина с сотнями блестящих предметов за освещенными электричеством окнами, я понял, что наступил вечер. Я думал беспорядочно и зло о жизни. Она вдруг представилась мне в новом, хихикающем и подмигивающем виде. Она была омерзительна. Я чувствовал глубокое отвращение к женщинам, земле, людям, самому себе, мостовой, по которой шел, к разгорающимся в темноте огонькам папирос. Город был как будто весь облит сероводородом, замазан грязью, населен идиотами. «Я не хочу этого», — твердил я десятый раз, переживая мелочи своего унижения. «Это не жизнь, а пытка. Я всегда страдал, томился, грустил. Я не жил. Где конец этому?» «Смерть. Умереть сгоряча, сразу, пока кажется немыслимым жить. Смерть», — повторил я, прислушиваясь к этому пустому, как скелет, слову. Это было безносое, выеденное, таинственное соединение букв, обещавших успокоение. Я осмотрелся. Незаметно, в горячке стыда и ярости, я прошел половину города. Передо мной уходил к небу синий туман Невы, чернели судовые мачты, холодные отражения огней разбивались в светлую чешую волнением от быстро снующих пароходиков. Пахло свежей рыбой и сыростью. Я ступил на печальную дугу моста, лелея темные мысли, развивая и укрепляя их. Я думал, что все бесцельно и скоропроходяще, что слава, любовь, радость и горе кончаются в гробу, что миром правят черт и растительная клеточка. Остановившись над серединой реки, я посмотрел вниз. Там невидимо текла глубокая холодная вода, и мне захотелось погрузиться в равнодушную нежность ее —